Наверное, и мне стоило поработать в лаборатории номер один вместо вашего мужа, — сухо сказал я. Вашей истории трудно верить на слово, Хартнелл. Это не алиби. Никто в здравом уме не поверит вам. Или вы считаете, что я не в здравом уме? Хартнелл с облегчением глубоко вздохнул, но его жена, колеблясь, произнесла: «Может быть, это ловушка? Может, вы подозреваете Тома и хотите приписать ему участие, миссис Хартнелл? Я принимаю во внимание ваше абсолютное незнание жизни и ее нелепостей в ненормальном выучере. Ваш муж может считать, что его никто не видел, но, уверяю вас, на отрезке от вашего дома до Альфингема жизнь бьет ключом между 10:30 и 11 часами. Влюбленные джентльмены на полпути из кабака домой, осушившие последнюю бутылку и готовящиеся к домашнему скандалу. Старые люди, а иногда и не такие старые, выглядывающие из-под полузадернутых занавесок. С группой детективов я могу к завтрашнему полудню опросить массу людей. Клянусь, дюжина жителей Альфингема подтвердит, что вчера вечером видели доктора Хартнелла, ожидающего конторы Тавиэлла. Впрочем, нет нужды даже это делать. Он и это учитывает, Том. Тихо прошептала миссис Хартнелл. Да, именно это я и учитываю. Кто-то старается навлечь на вас подозрения, Хартнелл. Дня два посидите дома. Я сообщу об этом в Мортон. Ни с кем не разговаривайте. Ни с кем. Хотите, лежите в постели, но ни с кем не общайтесь. Ваше отсутствие на работе по болезни в таких обстоятельствах заставит думать преступников, что мы подозреваем вас. Понимаете? Да. Прошу прощения, Кэрол, что свалял дурака, но я тоже был не на высоте. Спокойной ночи. В машине Мэри недоуменно спросила, что произошло с легендарной непримиримостью Кэрола. Не знаю, а ты как думаешь? Тебе не следовало убеждать его в невиновности. После его признания тебе стоило бы промолчать, пусть он продолжал бы свою деятельность. Подобный Хартнеллу человек не смог бы скрыть своего смертельного страха, а это как раз и помогло бы тебе, ибо настоящий преступник решил бы, что подозревает Хартнелл. Но ты не мог так поступить, не правда ли? Доженить бы я таким не был. Теперь я конченый человек, а кроме того, если его обвинить, то он сойдет с ума. Она немного помолчала, и хотя я не видел ее отчетливо, она сидела слева, но чувствовала, она разглядывает меня. Наконец она сказала: «Не понимаю. Со мной 3 полиэтиленовых мешочка лежат на заднем сиденье. В одном из них образец сухой грязи. Хартнелл постоянно ездит на работу автобусом, но я обнаружил эту характерную рыжеватую глину под передним крылом его мотороллера. Такую глину можно отыскать только на окружающих главный въезд в Мортон-полях. А во втором мешочке молоток, который нашел в его сарае, готов поклясться, что пара седых волосков, к нему прилипших, принадлежит известной собаке по кличке Ролло, которой вчера ночью крепко досталось. Третий мешочек хранит тяжелые кусачки с изолированными ручками. Их тщательно вычистили, но электронный анализ установит идентичность зазубрин режущей части с зазубринами на перекошенных обрывках колючей проволоки в Мортоне. И все это ты нашел? — прошептала она. И все это я нашел почти гениально, — сказал бы я. Ты сильно взволнован, не так ли? — спросила Мэри. Я промолчал. И она продолжала. Даже имея такие веские улики, ты все еще считаешь его невиновным? Полагаешь, что кто-то пойдет так далеко, что Хартнелл невиновен в убийстве, во всяком случае? Кто-то вскрыл его сарай ночью. На это определенно указывают зазубрины на замке, если знаешь, где их увидеть. Тогда почему ты снял? Было 2 причины. потому что на нашем острове есть такие полицейские, которые крепко усвоили и уверовали в детское правило «дважды два обязательно дает четыре». Такие не станут долго рассуждать и сразу поволокут Хартнелла к ближайшему старому дубу.